M&M Dance. M&M Dance. Запивай нам все, зажигай всю воду. Запивай нам все, не надо на работу. Понедельник, день тяжелый. Вторник тоже напряженный. Долго длится, как всегда. День с названием среда. И в четверг все как обычно. Ни секунды жизни личной. Буду в пятницу опять. А в субботе я мечтать. Запивай нам все, зажигай в субботу. Запивай нам все, не надо на работу. Запивай нам все, зажигай в субботу. Запивай нам все, зажигай. И суббота. Понедельник нафиг нужен. Вторник я слегка загружен. Суета туда-сюда. В день с названием среда. И в четверг все как по нотам. В голове одна работа. Субботу!